Этот столбовой боярин из рода Рюриковичей взошел на русский престол в июне 1606 года, причем при весьма драматических обстоятельствах. Его власть продержалась недолго, к сожалению, всего около 4 лет. Правитель этот был весьма незаурядной личностью, а деятельность его была оценена по-разному, причем как современниками, так и его потомками. «Смутное время. Василий Шуйский». У нас в гостях историк Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина. Писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Начнем мы, наверное, с того, что было сказано в самом начале нашей программы, это упоминание, что он из рода Рюриковичей. Насколько усложнилось династический кризис к тому времени, что и насколько важен была законность в избрании царя в то время, государя, как тогда правильно, может быть, с ударением говорили, для того, чтобы усмирить, успокоить и как бы стабилизировать ситуацию. Потом зачем нужно было выбирать такого человека, у которого не было детей, и ясно, что династия могла бы прерваться, не начавшись? Ну, дети, во-первых, могли появиться. Он еще не настолько стар был. Борис Годунов не очень хотел распространения влияния клана Шуйских, своих противников. Поэтому Василий не женился. Как пишет один из иностранцев, современник, все трое братьев Шуйских, значит, на тот момент, соответственно, это Василий как старший, Дмитрий и Иван, не женаты. То есть вот, Годунов целенаправленно на это делал? Ну да. Есть факт такой, что Годунов запрещал Шуйскому, Василию Шуйскому, второй раз жениться. Да, у него дважды брак был, да. Да, ну там обстоятельства первого брака не совсем известны, даже совсем неизвестны. Известно только имя его жены из рода Боленских-Репниных, Елена. А почему этот брак прекратился и что там произошло? Ну, Репнина Боленская, простите, неизвестно. То есть вкладов на помин души нет, сведений о постриге нет, ну, может быть, по причине бездетности брак все-таки вот этот распался. Дмитрий был женат, второй брат Шуйский, на дочери Малюты Скуратова. Такая вот была коллизия в этом роде. А что касается Ивана, он был не женат, и потомства-то у них не останется. Вот у этих троих братьев потомства не будет, потому что дочь, которая родится от второго брака у Василия, она скончается во младенчестве. А что касается их прав на наследование природных, то, конечно, они были очень высоки. Достаточно сказать, что Шуйские потомки Александра Невского. Да, да, как он подчеркивал, да, превосхождение на престол. Да. И почему избрали его? Ну, нужно напомнить, что он был не первым, кого избирали. То есть прецедент был создан Борисом Годуновым. Он был первый избранный царь, неприродный. Что, конечно, порождало очень много. Вот уже в этой ситуации смута зарождалась, что он государь неприродный. И сам, главное, сам Годунов всегда помнил об этом. Как написал Сергей Михайлович Соловьев, замечательно, он унизился до зависти. Вот Годунов, несмотря на всю полноту власти, все-таки унизился до зависти и в каждом из готовящихся, ну, даже не готовящихся, а мнимых сначала заговоров, он видел реальную опасность для себя и с противниками расправлялся жестоко. Поэтому Василий был не первый, кого избирали. И опять же я добавлю, Шуйский дважды попадал в опалу при Годунове, вроде бы увлеченный в заговоре. Сначала отстраняли, высылали, потом обратно возвращали, поднимали у его этой... Я хочу напомнить, что не было такого правителя, при котором бы Василий Шуйский не попадал в опалу. При Иване Грозном попадал в опалу. Обстоятельства сами неизвестны. Хотя он был как там дружком на последней свадьбе у него даже. Да, он и на одной свадьбе был в качестве гостя, на второй дружком был, когда на Марии ногой женился. Но обстоятельства его попадания в опалу неизвестны. Вот он был на поруке братьям отдан. Но опала была, при Грозном была, при Годунове была дважды. У всех шуйских один раз вот заговор серьезный был с целью расторжения брака Федора Ивановича с сестрой Годуновой, Ириной Годуновой. А затем еще раз, это уже в связи с делом Никитича, видимо, это было, Романовых. А при Лжедмитрии самые первые дни его правления он едва голову не сложил на плахе. Вот и получается, что он при всех правителях уже попали. Да, он уже был по лезвию ножа. Да. Вот поэтому, момент. Когда о нем говорят как о ловком царедворце, ну, ловкость, наверное, в том, что он все-таки избежал смерти во всех этих случаях. Но сказать, чтобы он был уж очень осторожный и аккуратный во всех этих... Ну, то есть то, что он попадал в них, говорят о том, что как раз он, наверное, может быть, по молодости осторожностью не отличался. Может быть, потом жизнь его научила более осторожно себя вести, там, воздержаться от каких-то речей, там, возможно, от слишком опасных интриг, может быть. Но вот сам факт этой постоянной опалы говорит о нем как о человеке, в общем-то, закаленном. Наверное, здесь надо интригах. Учитывать такой момент. Дело в том, что само понятие рода, ведь местнические понятия в начале 17 века, в конце 16-го, начале 17-го, они имели место быть, как говорится. И по роду считали приближенность ко двору и право на занятие придворных должностей. И шуйские как раз по своему происхождению, по родовитости имели право играть ведущую роль при дворе. Вы хотите сказать, что он был обречен на вовлечение в интриги и в заговоры? Он не просто вовлечен. Это было в обыденном сознании того... На высоких ступенях должен был стоять, безусловно. В обыденном сознании того времени. Это, как говорится, подразумевало его активное участие в политике. Другое дело, формы, которые это принимало. Политика. Либо, как говорится, взять какой-нибудь приказ и мудро им управлять. Либо он управлял приказом, да, московским судном. Да, либо вот вести придворные интриги. Но, опять же, при Годунове возникла практика своих политических противников. Ну, это еще при Грозном было, но Годунов обещал не делать своих политических противников, не отправлять там в ссылки без суда. Но при Годунове они хоть с головой оставались. Да. При Грозном можно было... Потому что Годунов делал то же самое, но тихо. Мягко. То есть вот они не на плахе голову складывали, а были отправлены в дальний монастырь. Еще надо поговорить о убийстве царевича Дмитрия. И почему именно Шуйский был назначен Годуновым. Почему именно Шуйский? Ну, во-первых, он туда не один входил. Там, например, был митрополит Геласий. Там были другие люди. Клешнин, Вылузгин. Вот я так думаю, это мое мнение такое, что мы представим себе, ведь первое обвинение в убийстве, в гибели царевича Дмитрия ложились бы на Бориса Годунова. Слишком выгодна была его смерть, потому что он наследник престола. Царевич Дмитрий, младший сын Ивана IV Грозного, родился в 1582 году. С 1584 находился с матерью Марии Ногой в Угличе, выделенном ему в удел. Существуют две версии о причинах гибели Дмитрия Ивановича. Убит по приказу Бориса Годунова, желавшего устранить претендента на престол. Вторая – закололся ножом при падке падучей болезни. Распространялась и третья версия, что был убит вовсе не Дмитрий Иванович, которому удалось спасти, а другое лицо. Расследованием обстоятельств гибели царевича Дмитрия и восстания горожан в Угличе руководил Василий Шуйский. Если он, Василий Шуйский, как его политический противник, подтвердит и докажет, что Борис Годунов не причастен к смерти, что смерть естественна, это тогда и есть самое объективное мнение, которое мог ждать Борис Годунов. Если бы он провел туда своего человека, клеврета, да, там, ну, я не знаю, там, Михаила Ивановича Татищева, да, которого очень возвысился при Борисе Годунове, то могли бы этому мнению не поверить. А вот противнику политическому, да еще тот, который в опале, в ссылке вернуть, отправить туда, он подтвердит, Шуйский именно так и поступил. Царевич Дмитрий зарезался ножом при падке под Учи. Да. Несчастный случай. Что есть к этому свидетели, и что это все естественно, и он похоронен. Но другой Сам момент... Сам ножичком порезался. Да, другой момент, что... Выяснилось, что личные свойства Шуйского и вот моральные принципы позволили эту историю трактовать так, как ему выгодно. Трижды причем. Да, вот понимаете, совершенно евангельская история. Да. Он трижды давал, отрекался, трижды давал разные, да, разные соображения. Вот это, конечно, очень сильно подмочило политическую биографию Василия Шуйского. То есть он публично трижды давал неверные показания. Какие из них верные, уже трудно было поверить. Вот он трижды клялся, и каждый раз это было действительно публично, он произносил слова, причем когда он второй раз клялся, но первый раз при Борисе Годунове, да, как член комиссии на соборе, да. Он дал показания и сказал, что действительно царевич вот, так сказать, несчастный случай. Второй раз это было, когда он опять подтвердил свои показания, когда Борис Годунов уже умер и наследовал его сын Федор. И он второй раз подтвердил, то есть он мог бы отречься, уже Годунова нет, но он подтвердил, что действительно царевич сам порезался. А Лжедмитрий стоял под стенами. Когда появился Лжедмитрий, ему ничего не оставалось делать, как сказать, что значит, да, он спасся. Вот на него было покушение, на Агнеца, а он спасся. Но он не говорил, что Борис Годунов отдал приказание, просто говорил, что... Но вот там подразумевалось. Конечно, из контекста вот этого признания все сделали вывод, что как раз злонамерение Бориса Годунова привело к тому, что младенца чуть не зарезали. Ну, потом Борису Годунову, как ни крути, все-таки больше всех была выгодна эта смерть. Хотя через короткое время после смерти царевича Дмитрия у царя Федора рождается наследник, ну, наследница, он тогда же не было ультразвука, не знали, кто это будет, мальчик или девочка. Вот царица родила, и она, девочка, недолго прожила. Ну, это может тоже, конечно, развернуть и дальше страшное предположение, что Борис Годунов и этого младенца убил, отравил. Но все равно был наследник царевич Дмитрий, и смерть, конечно, была выгодна Борису Годунову. Так вот, в третий раз Василий Шуйский клялся уже, когда он заступил на царство, когда он уже был венчан на царство, он говорил о том, что действительно его убили, и я сам вот этими руками он их показывал, в Угличе похоронил, и про орешки эти в крови он рассказывал. И при этом он организовал перевоз мощей. Да, чтобы доказать. И пропагандистскую кампанию, что пошли чудеса от мощей убиенного отрока. И поэтому вот вам, пожалуйста, самозванец чистой воды, который вот там идет. А настоящий-то царевич Дмитрий, вот он, похоронен. Вот его мощи, они были привезены, как раз он в июне короновался, ну, но венчался на царство. В Архангельском соборе. Да, он венчался на царство, Василий Шуйский, в июне, по-моему, да, а в июле привезли мощи из Углича. То есть это было вот соединено. Нужно было доказать, что тот, который себя выдавал за царевича, тот самозванец. По поводу исцеления и чудес, тут же еще нужно было и мнение митрополита обязательно, патриарха. Но патриарх поддержал как раз эту линию. Да. И там, во-первых, было сразу при переносе мощей сказано, что множество свидетельств зафиксированных о том, что в Угличе были чудеса исцеления при мощах Дмитрия. И в Москве было отмечено, вот во временнике дьяка Ивана Тимофеева было сказано, что от мощей Дмитрия были чудеса, когда свечи сами собой загорались, то есть несомненное чудо. Когда там щиты падали со стен. То больные исцелялись. Да, но как бы то ни было, Василию Шуйскому необходимо было. Это как одно из доказательств перенесения мощи, доказательство мнимости того, кто претендовал на это место. Но вся эта история, она, конечно, его с нехорошей стороны показала. Верить ему было нельзя. Ну как ему можно было верить, если он все время лгал? То есть когда он говорил из этих трех случаев правду? Когда? Сильная власть и механизмы по управлению страной, они все функционировали при Годунове. То есть, вот обратите внимание, система подавления оппозиции отработана. Ну, при Грозном. Открытой силы при Годунове, так сказать. Да, то есть серьезных противников на тот момент у него не было. Кто бы мог возглавить это? Да, идеологическая составляющая отработана. Церковь поддерживает власть государя. Поэтому войско сильное. Что еще требуется? Ну, государственный аппарат. Ну, здесь, конечно, есть свои проблемы, которые пошли по нарастающей, и толчок был дан, собственно говоря, при Годунове. Опытные администраторы были смещены, и за взятки стали назначать... Какие вы ужасы рассказываете. Так звонок есть современные. Да. Эти не привыкли к делам и не знали совершенно того, что в достаточной мере и самостоятельно постигли научные долгим опытом изрядные дьяки. Они отбросили от себя великий страх и Божий царский, облеклись самовластно в бесстрашие, имели в себе только одно готовое, укоренившееся от рождения злое желание умения. Богатство своих господ по-язычески безжалостно, не глядя назад, разорять, а свои ненасытные сундуки бесстыдно, а лучше сказать, бесстрашно наполнять. Это приговор практически государственной политики Бориса. Но здесь в данном случае... Что можно сказать? Ну, не новость это была, и то Бориса. Пришел человек и после. На должность. Да, и после. И начинает формировать свою команду. Закономерно, закономерно. Другое дело, где взять опытных? Да, если не... Они нужны опытные, нужны верные. Да, да. И понятно, что, скажем, тот же Тимофеев, отставленный от должности, будет таить обиду. Может быть, здесь преувеличение, но... Вся последующее развитие событий в смутное время показали, что да, людей, которые родили бы о государственном интересе в государственном аппарате, было, ну, если крайне мало, если они вообще там остались. То есть вот черта смутного времени – это стремление любых начальных людей, любых сотрудников государственного аппарата в первую очередь наживаться, набивать сундуки себе. Не имели страха. Ну, то есть не имели страха ни перед начальством, то есть конкретные наказания не боялись за взятки, да. Ни страха Божьего. Другая причина смутного времени в том, что люди постоянно нарушали клятвы. И мы приходим к чему? У нас первый руководитель. Клятвопреступник. Царь, клятвопреступник. Как он может спрашивать с подчиненных, если подменять свои... Ну, когда Василий Шуйский венчался на царство, и патриархом был избран Гермоген, то пригласили старого патриарха Иова, который был при Борисе Годунове, и которого сослали в Старицу, и был так называемый разрешительный собор. Ну, разрешительный собор, то есть в том смысле, что он как бывает перед причастием разрешительная молитва священника, да, над головой кающегося. Вот так же вот, только это было соборно, прочитали разрешительные молитвы, разрешая от того лжецелования, вот от клятвы преступления, которое было совершено во времена лжедмитрия I. Потому что многие, кто-то присягал из-под саблика, как писал современник, невольно, по принуждению, а что оставалось делать. А кто-то, хотя некоторые не присягали, голову сложили, а кто-то по неведению. Но если вы находитесь не в Москве, вы не видите этого человека, царя Кострома, Ярославль, Нижний Новгород, ну, может быть, это действительно царевич. Тем более, что Василий Шуйский теперь говорит, да, царевич спался. Спался. Причем Василий Шуйский был тот, кто был в Угличе. Теперь ему можно поверить? Поэтому и присягали лжедмитрию. Наталья, но для Москвы-то, если мама признала... Да, если мама Извините. Признала, да, и говорила, сама да, Мария Нагая признала, да, это мой сын, так какие еще доказательства требуются? Забегая немножко вперед, там же пошли эти клятвы. Постоянно жителей России заставляют, ну, царевичу Дмитрию присягнули, так, Теперь нет, сначала сыну Борису Годунову присягнули, через короткое время его убили. А затем Лжедмитрию присягнули, через меньше, чем год его убили. Василию Шуйскому присягнули. Вот, И потом пошло, присягайте королевичу, присягайте тому, присягайте сыну Марины Мнишек. Да. И пошло. Марина Мнишек, супруга Лжедмитрия I, дочь польского воевода. В мае 1606 года Марина Мнишек короновалась в Москве. Через два года была выслана на родину, однако присоединилась к Тушинскому лагерю, признав Лжедмитрия II спасшимся мужем. После его смерти в 1610 году бежала в Астрахань. В 1614 году была выдана яицкими казаками правительству, умерла в заточении. Читаешь переписку городов между собой. Вот представьте себе, смута уже идет. То есть после смерти Бориса Годунова... Так, собственно... это только вот письма были. Какой-то вот эпистолярный жанр. Вот я просто хочу сказать, что вот они писали друг другу. То есть какая информация, откуда она может браться? Вот эти вот отписки, которые между собой города переписывались, и гонцы с риском для жизни возили из города в город. Это единственный источник что-либо узнать. И вот читаешь, один город пишет другому. Так вы присягнули царевичу Дмитрию, это уже был Лжедмитрий II, Тушинский вор. Нет, мы пока погодим. Правильно? Естественно, надо погодить, а вдруг и этого прикончат. Вот тут вот мгновенно. Равновесия почти нет. Расстановка сил не ясна. Особенно в заволжских городах. И многие ждали, выжидали. Ну, безмолвствовали, можно сказать и так. А кто-то боролся с теми отрядами, которые приходили грабить, ограбили все. Тушинский царь их грабил. Отряды, которые приезжали от поляков, сами по себе разрозненные, грабили. Шведские отряды не получали жалования. Наемники, которым не заплатили вовремя, но пока был Жевско-Пеншуйский, им все-таки платили. Он серьезно этим занимался. Значит, когда он погиб, они разбежались по всему северу, вокруг Новгорода грабили. Так вот и получается, что каждый защищал себя. Вот это и есть распад государства, вот этот английский принцип, да? Мой дом, моя крепость. А это и есть развал страны. Значит, я буду защищать свой дом, это моя крепость. Все остальное, но это тоже по-человечески понятно. Да, у меня тут семья, дети, мое поместье. Государства нет. Все. Потом такой... Кто-то должен был, прости, Андрей, защищать. А сама государственная власть должна защищать. Ее нет. Вот это безначалие. Царство без правителя. То, что в свое время писал Грозный о боярской смуте в начале своего правления, пока они с братом были малолетние, то же самое стало происходить и здесь, после смерти Бориса Годунова. Даже если мы будем считать Лжедмитрия I гениальным авантюристом, но трудно представить, что эта интрига – плод одного человека. И чем больше узнаешь это, тем больше понимаешь, что нет ни одного. Это и сам Борис Годунов же говорил, это и бояре задумали. Вот Лжедмитрий – это боярский заговор. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году. Настоящее имя Лжедмитрия I – предположительно Юрий Отрепьев в монашестве Григорий. В 1602 году Отрепьев бежал в Литву и объявил себя наследником престола и тайно перешел в католичество, что помогло ему заручиться поддержкой местных магнатов. В 1604 с польско-литовским отрядом перешел русскую границу, был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. В июле 1605 после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года был убит боярами-заговорщиками во главе с князем Василием Шуйским. И, кстати, вот одна из причин смуты, видя вот такое наверху, и нижние слои тоже себя чувствовали в безвластной обстановке, ну, как сказать... Шанс подняться. Да, неуправляемо, а это значит возможность возвыситься. Как писал один из современников, все стали писать свое отчество с ВИЧем в эпоху смуты. Что значит с ВИЧем? С отчеством. То, что раньше только давалось, например, Строгановым, Иван Грозный дал в качестве награды именоваться с ВИЧем, писать свое отчество с ВИЧем, как высочайшее признание заслуг. А здесь каждый стал писать. А до чего? Этого писали раб твой Ивашка, раб твой Василька. Уничижительно. А тут все стали люди уважаемые. Сами себя пытались возвысить. Вот эта вот ситуация без власти, когда вот эта государственная власть, это вертикаль, как хотите, пусть строгая во времена Грозного, пусть строгая во времена Годунова, там жестокая, но она была разрушена, при боярском своевольстве, при взяточности чиновников и при стремлении получить любое место, любую власть снизу, вот вам эта смута. Государство развалилось, его не стало, потому что эта власть, она уже не справлялась своей главной задачей. Не каждый должен был себя в своем поместье или в своем доме, или в своем крестьянском доме защищать, а это задача государства. А защиты нет. А защиты нет. Опять же, выкрикивание. Сам Василий Шуйский через вот этот выкрик пришел к власти. Там уже было три, как бы, или четыре варианта развития событий. Да. Ну, в данном случае, ну, поскольку он организатор был, да. Потом, вся власть была в его руках на тот момент. Ну, представим себе, выкрикнули на лобном месте на Красной площади. Сколько народу может поместиться на Красной площади и сколько народу непосредственно возле лобного места? И сколько из них, если сформировать из своих людей, то кто крикнет громче? Ну, группа скандирования, 10 человек достаточно. Да. Вот, а там даже меньше было. И вообще это такой верхушечный переворот. Mm. Ведь все эти вины, которые были объявлены Лжедмитрия Первого, вот и эта вина, это кто мог слышать, как он судил о Вселенских соборах, о безверии его, о том, что он там что-то в пост мяса ел, там в баню. Кто это мог видеть? Очень узкий круг людей, который рядом с ним был. Значит, все это использовали для того, чтобы сначала возвысить его, потом свалить и захватить власть в руки. И очень много свидетельств есть о том, что народ после смерти царевича Дмитрия переживал и был на его стороне. Очень недоволен был тем, что царевича-то убили. И пошли слухи о том, что, может, царевич-то был настоящий, может быть, это не самозванец. А Шуйского выкрикнули, и он без поддержки земли, что одни москвичи посадили. Это было самое страшное. Ну, то есть главное обвинение, вот Иван Тимофеев писал, да, самоназванный царь. И так оно и продолжалось все эти 4 года, пока он властвовал. С 1606 по 1610 всегда ему ставили в вину, что он сам себя выдвинул. Что в очень большой степени правда, потому что он организовал заговор по убийству самозванца, он взял власть в руки. Но опять же, здесь есть такой момент. Только что убили самозванца, необходимо кто-то, кто наведет порядок в беспорядке. Ведь сам переворот, само убийство самозванца, например, в Москве, сопровождалось, ну, самыми ужасными картинами. Поляки же... Они, да, не смогли предотвратить резню. Там нет, ну, ну, как поляки, во-первых, вели себя достаточно нагло. Нет, прям, скажем, как бандиты. Да. Они, мы вам царя дали. Да. Это вот все в мемуарах польских. Мы вам царя дали, вы нам должны быть, москвичи, благодарны. Что вообще без нас сделали? Вообще государство тираническое, мы вам сейчас расскажем, как вам. Вообще государь выбирать надо. Мы же Польшу выбираем, вот мы, сейчас, мы вас сейчас научим. Да. С оружием приехали на свадьбу. И получилось-то, что когда заговорщики ворвались в Кремль и убили Лжедмитрия Первого, волна-то пошла дальше по всей Москве. Да, да. И поляки эти, приближенные, неприближенные, купцы, они все оказались жертвами. Причем, где удалось отбиться, вот, например, воевода Вишневецкий. Из того самого оружия, которое они привезли на свадьбу. Да, у него большая челядь. Там, по-моему, человек 300 их было. Даже с пушками. Да, им просто заняли круговую оборону, они и все отстреливали. Заняли круговую оборону, причем Василий Шуйский-то туда приехал, и о чем он печалился? Что, говорит, побили много Москвы, то есть много участников. Наверное, это были его сторонники, и он жалел в первую очередь о том, что все меньше и меньше круг поддерживающие. Вот о чем жалели, а не о том. А события были самые ужасные. Там... Потом ему ставили в вину эту кровь. Так, поляки. Да. Да. Нет, ну поляков там уничтожали просто самым жестоким образом. Отрубали руки, ноги, сажали на кол, распарывали животы. И это было, так сказать, ну, обычно для того времени. В почему именно Василий Шуйский, да, то, что он был руководитель заговора, но и у него было больше всего прав на престол. Помните Михаила Романова, одна из причин, почему именно его на соборе избирали, потому что он приходился роднёй. Причем свойственной родня-то, но тем не менее. Тем не менее, и приходился, свойстве был с Рюриковичами, а Василий Шуйский тут просто Рюрикович был. Это одна из самых важных причин. По мужской линии. И поэтому, вот с одной стороны, да, в условиях, когда Москва охвачена вот этим безумством, когда людей убивают так, что потом их пришлось целыми караванами телег вывозить и хранить, нужна власть твердая. Правильно. Вот как мы говорим, антикризисное управление. Должен быть человек, который возьмет на себя всю полноту ответственности. Взял Василий Шуйский, остановил кровопролитие. Поляков уберегли, оставшихся там. Сохранили жизни людей. Дальше что? Дальше собирается собор. Да, ведь не надо забывать, что потом были разосланы грамоты по городам и начинают собирать представителей, чтобы утвердить. Да, еще очень интересны эти грамоты, в которых обоснуется вот выбор Василия Шуйского, почему его выбрали, и почему нужно было как-то объяснить смерть самозванца. Все перечисляли, переход в латинство, то есть все вот эти вот документы, которые были спрятаны, как бы их публиковали, там это подробно описывалось, и что он обещал земли раздавать, и что он деньги из казны раздавал. То есть вот представить его в самом черном виде для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы более законен был приход к власти Василия Шуйского. Эти грамоты читали по городам, их рассылали. И опять же, патриарх стал на сторону Василия Шуйского. Ну, то есть его уже избрали тогда, сначала венчали Василия на царство, а потом патриарха Гермогена избрали. И еще такой момент. Вот мы говорим, что ему попрекали все его правление, что он избран москвичами, а не всей землей. Но когда возникла необходимость бороться с войсками Болотникова, Шуйскому же удалось собрать 100-тысячное ополчение. А пришлось в том же году бороться. Да. То есть его мирная жизнь это вот на троне это было прям совсем несколько месяцев. Но факт-то, он создал общероссийское ополчение, он разгромил Болотникова. То есть здесь получалось, когда нужно, вспоминали о том, что... Да, когда есть удача, хороший правитель. Да. Когда неудача, плохой. Ну, обычный такой. Но дело в том, что вот на эти весы укладывалось очень много моментов, связанных с личностью самого Шуйского. Вот с одной стороны, да, повел войска, разгромил Болотникова, задавил эту смуту. Я думаю, и его политическая ловкость как раз привела к тому, что дворянские отряды перешли в решающий момент на сторону государя. Пообещал? Думаю, что да. Сама вот эта ситуация, она рождала всевозможные ходы. Он говорил тут... Ну, во-первых, Гермоген. Вот по поводу Гермогена. То, что он признал Василия Шуйского. Гермоген был сторонник не Василия Шуйского, как мне представляется, а сторонник законной сильной власти. Когда он говорил, лучше... Эту власть, чем без власти. Вряд ли он прям так любовался Василием Шуйским. Наверняка он знал все отрицательные стороны. Но это была власть. А с другой стороны, смута без власти. Поэтому Гермоген и стоял за него до последнего. Сколько раз он защищал его, были возможности переворота во все эти 4 года. И каждый раз патриарх его защищал с риском для жизни. И Гермоген писал в этих грамотах о том, что царь вас простит, если вы перейдете на сторону. И Василий Шуйский действительно прощал. И Истому Пашков, который перешел прямо во время боя вот 2 декабря под деревней Котлы, это тоже одна из причин того, что царское войско выиграло. Значительная часть пришла на сторону царского войска. Потому что было обещано... Это сейчас территория Москвы. Да. Было обещано прощение. Да, и он прощал. И не просто прощение. Там же... Да, Люпунову потом чин дали следующий. Люпунов тоже перешел в Прокофьев. То есть в этом отношении... Правление Василия Шуйского, да. Он выполнял свои обещания в этом смысле. Он выполнял свои обещания, но с другой стороны, опять же, в чем его обвиняют? В том, что он, чувствуя свое непрочное свое положение, казну, вместо того, чтобы пускать на общегосударственные нужды, как теперь выражаются, раздербанивал по укромным местам. И множество этих захоронок было на черный день ему лично, чтобы были деньги. Во-вторых, в идеологическом плане, в чем его обвиняют, приблизил среди всяких гадателей и прорицателей, и даже при царских покоях создал специальную палату, постоянно занимались гаданиями, пытались определить будущее. То есть о чем говорит? А на какие документы сохранились по этому поводу? Ну, это вот в основном из сведения от дьяка Тимофеева, из временника. Но, опять же, другие документы, как говорится, не опровергают, а подтверждают, что... Ну, нельзя здесь сказать, что какая-то вражба там была. Но гадание... О чем это говорит? Власть... Чувствует свою слабость. Ну, патриарх бы, конечно, не допустил колдовства. Если было бы откровенное колдовство, это было бы известно. Но когда вот Василия Шуйского обвиняли, что он там людей в воду сажает и держит подолгу, и, значит, ведовством занимается, то Гермоген просто вышел на почву и сказал, покажите мне этих людей, которых в воде держали. И покажите тех, кто ворожбой занимался. И что было сказать? Никто ничего не сказал патриарху, потому что таких людей... Я думаю, что вот это вот эти обвинения... Иван Тимофеев ведь сидел в Новгороде. А это все продолжалось в Москве. Нет, но он-то уехал из Москвы, когда эти события разворачивались. Но большую часть он провел в Новгороде. И как раз там со Скопиным Шуйским встречался. И вся эта история с убийством Татищева там на его глазах происходила. Но что касается вот обвинений против Василия Шуйского, ну, конечно, когда у него неудача, то уже там все в одну кучу сваливают. Есть... Там очень легко находить что угодно. Обвинение в ведовстве самое распространенное в то время. Вот, ну, действительно, с Болотниковым ведь справились на тот момент, да? Я говорю, опять значит, власть же, своей задачей справилась. Власть справилась, и управление государством шло. Дальше, дальше появляется Лжедмитрий II, снова собирается войско. Лжедмитрий II, тушинский вор, авантюрист и самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия, Лжедмитрия I. Происхождение Лжедмитрия II точно неизвестно. В 1608 году он во главе войска, состоявшего из польско-литовских формирований, подступил к Москве и создал в селе Тушино, отсюда и прозвище, укрепленный лагерь, пытался захватить столицу. Успешные действия русских войск под началом князя Михаила Скопина-Шуйского заставили самозванца отступить от Москвы. С началом прямой интервенции Польши против России Лжедмитрий II потерял польскую поддержку, бежал в Калугу, где и был убит в декабре 1610 года. Шуйский к этому моменту уже женился? Да, он женился. Вот некоторые говорили, что нужно было и дальше, ведь остатки войска Болотникова, собственно, создали армию, ну, примкнули к Дмитрию II. Нужно было не после взятия в октябре значит, Тулы не удовлетвориться этим, а нужно было дальше идти. А он чем стал заниматься? В 1608 году женился, отдыхал, войску сказал всем отдыхать, все, значит, стал устраивать свои семейные дела. Но он их давно не мог устроить. У него еще невеста была при Борисе Годунове, ему не разрешили жениться. А здесь он решил жениться в 1608 году на Марии Петровне Буйносовой, да, и... Молоденькой. Молоденькой, да. И вот эти вот бесконечные переливания, значит, так сказать, рассказы про то, что это был старикашка со слезящимися глазками. Плешивый. Да, плешивый, маленький. Ну, во-первых, он был совсем еще не старикашка. Ему там было около 50 лет на тот момент. По нынешним меркам так вообще прям жених. Во-вторых, он был не женат, он был на престоле, значит, у него должны были быть наследники. Как раз одна из причин, чтобы это уже государственное дело, чтобы не было смуты. Поэтому он женился на молоденькой. А на ком он должен был жениться? На старухе, чтобы каких она им детей родить. Поэтому, ну, вот как бы с государственной точки зрения он поступил вполне по законам старины. Ничего сверхвыдающегося в этом нет. Но вменяли в вину ему такое сластолюбие, вместо того, чтобы заниматься государственными делами. Вот он пиры правит. Ну, да, падение нравов. Одним словом, которое происходило. Ну, давайте вспомним. Значит, это был 1608 год, самый тяжелый год в царствовании Василия Шуйского. А Борис Годунов уже 3 года как умер. То есть, ну, можно сказать, смута уже 3 года. Мы сами с вами были свидетели 90-х годов, которые тоже смутное время. Начало 20 века И начало, и конец 20 века, 90-е годы. Если нет этой вертикали власти, если нет этой защиты государственности, если все возможно... И нет примера со стороны власти, как надо себя, должно себя вести, а наоборот. То вот и получается то, что сейчас описал современник Иван Тимофеев. Вот вам, пожалуйста, все возможно. Абсолютная распущенность. Как с этим можно было справиться? Вот поэтому, когда появляется Лжедмитрий II, то уже тогда... Ситуация вообще из ряда вон выходящая. Служилые люди в городах, стрельцы, переходят на сторону самозванца. Дворяне, которые получают землю из казны, на которой они испомещены, с которой они служат, переходят на сторону самозванца. И вот это самое страшное событие 1608 года, когда воевод, которых отправляет власть, их сбрасывают с городских стен. Самый распространенный способ казни. Распинают на городских воротах. То есть борьба уже с любой властью. Вообще без власти. Получается, что Псков стоит за одного, Новгород стоит за другого, Нижний Новгород за третьего. И героически сражается Смоленск. Да, ну и, в общем, понять Псков и Новгород тоже можно, потому что в 1608 году, в этот тяжелейший период, Шуйский принимает решение нанять наемников. Отправляет Скопина Шуйского в Новгород, а Скопин Шуйский, в свою очередь, отправляет дипломатов вести переговоры в Выборге с представителями Карла IX, шведского короля. То есть у нас получается, что та помощь, которую шведы всегда предлагали, и от которой всегда высокомерно со времен Ивана Грозного отказывались, потому что Швеция – это вообще не королевство с точки зрения Грозного и России, а здесь вот принимают от них военную помощь. Михаил Скопин-Шуйский, князь-полководец, племянник царя Василия Шуйского, с воцарением которого был назначен воеводой, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова. В 1608 году вел в Новгороде переговоры со шведами о предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. Рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя опасения за судьбу трона. По слухам, Михаил Скопин-Шуйский был отравлен в 1610 году женой брата царя Екатерины Скуратовой-Шуйской. При этом идеологически важный момент – Новгород и Псков всегда себя считали рубежом обороны от нашествия немцев. Так оно и было. И вдруг их призывают. И в Пскове действительно пошли волнения, что немцев приводят в город, так они же будут истреблять нас. Зачем? Поэтому они не присягали Василию Шуйскому. Но Псков не присягнул, был на стороне Лжедмитрия. И туда был послан от Лжедмитрия посланец, который поддержал это настроение. И Псков был не за царя Василия. Поэтому, когда вся эта ситуация случилась, восстание, и Скопин-Шуйский бежал из Новгорода с несколькими людьми, в том числе с Татищевым, который его подговорил к этому делу, взяв городскую казну, их ни один город не пустил. Куда они ни просились, их никто не пускал, потому что никто не хотел присягать Василию Шуйскому. Вот эти северные города, они понимали, что наемники – это опасность. Значит, а раз Василий Шуйский пригласил наемников, значит, мы не будем на его стороне. Вот какая сложилась ситуация. И еще важный тяжелейший момент. Да, еще важный момент. Ведь Лжедмитрий II, Тушинский вор, он ведь не просто принимал к себе тех, кто бежал от Василия Шуйского. Он их поднимал в чинах и званиях. Шуйский делал то же самое. И вот это понятие, тушинские перелеты, отъехали в Тушино, получили там звание думного дворянина или там думного дьяка, потом возвращается к Шуйскому, он говорит, ладно, тебе следующий чин. Кто будет энергичнее отрекаться от правителя, от которого только что ты отошел, тем больше чинов и наград. И какое ж тут, извините меня, государственное управление? Здесь самая обычная ситуация. Да, самая обычная ситуация, где в этой сложной обстановке первая задача – выжить, вторая задача – разбогатеть. То есть не упустить свой шанс. Да. И вот очень многие делали карьеру, не упуская свой шанс в это время. То есть при всем при том, было чем поживиться, и было на чем нажиться, и каждая была, и деньги были. Кто на чем? Кто на месте, которое... Вот Татищев Михаил, который участвовал в заговоре по свержению Лжедмитрия I. Более того, известно, что он убил одного из самых приближенных Лжедмитрия I, ну, то есть буквально своими руками. И вдруг Василий Шуйский его отправляет в Новгород. Ну, видимо, язык у Татищева был все-таки очень острый, он его отправил в Новгород от греха подальше. И когда Скопин приехал, и вся эта ситуация с убийством Татищева, толпа разорвала. Потом дальше стали смотреть его имущество, и выяснилось, что, сидя в Новгороде воеводой вторым, он никаких запасов себе не делал. Он как? В то время ситуация обычная, так сказать, в магазин не ходили, оптовые закупки, припасы в хозяйстве любого человека. А у него вообще никаких нет. Это о чем говорит? Зато у него много вещей, на которые стали претендовать новгородцы. Говорят, вот это мой самопал, ружье, вот это мой стол, это мой садак. Это у митрополита Исидора лошадь забрал из конюшни, деньги за него. Ну, что это означает? Это означает, вот как городничий у Гоголя. Да? Вот я понравилось на этом месте, вещи. Да, понравилось в ряду, себе взял. Зачем мне делать припасы? Кто самые богатые были в то время? Купцы. А что Тимофеев пишет о купцах? Немалая вина в запустении нашей земли лежит на многих наших купцах, которые в торговле были обременены большим имуществом. Они ради своих сбережений и увеличения прибылей часто вступали в союз с овладевшими нами чужеземцами, с теми, которые посажены были от них властителями, и с языковредными лжевойнами. Но имеется в виду вот эти тушинские перелеты, изменники. Явно, а более тайно сходясь, заседали с этим и советуясь. Они заключали многие соглашения об истощении земли православных. И как бы когда с какими прибылями на каждый день и час обогатиться. То есть они поднимали цены, наверное, да? Да, и вот что самое интересное, вот все те же самые люди, ведь если смотришь на то, кто находился у власти, там никто не меняется. При Борисе Годунове, при Лжедмитрии, при Василии Шуйском набор один и тот же. Они только перемещаются. Ну, да, смена, в основном слой этот узок, да, что касается правителей. Они занимают те же аппаратные должности. Ну, и вообще, и все остальные, все те же самые. Но те, кто вот в смуту себя так вел, своевольно, и те, кто сбрасывал вот этих вот воевод со стен, все те же потом будут участвовать в первом-втором ополчении. Это все те же люди. Других там марсиан никогда ниоткуда не привезли, они не прилетели. Это все те же. И те купцы будут давать деньги на сбор ополчения. Но... платить наемникам, потому что с Скопина-Шуйского ничего не было. Когда Василий послал туда, он сказал, ну вот, значит, часть тебе дадим, а все остальное сам собирай. Откуда он должен был они собирать? Они же остановились, эти шведские отряды остановились на полпути из-за того, что не выплатили вовремя деньги. А у них правило одно. Платите, мы будем воевать, платить, но перед боем. Сначала заплатите, чтобы мы знали, за что мы идем умирать. Это обычно правило наемников. Здесь ничего выдающегося в этой ситуации не было. И Скопина проявлял себя как человек энергичный, как талантливый администратор. Он понимал, моя задача найти эти деньги, заплатить до боя. Поэтому он всегда с ними расплачивался вовремя. Когда смотришь на эти суммы большие, он выполнял свои обязательства. По договору он свои обязательства выполнял. Он постоянно им платил. Вот есть свидетельство о том, что когда после смерти Скопина войском будет командовать брат Шуйского, Дмитрий Иванович, знаменитая битва Клушинская, есть такие сведения, что у него были деньги для оплаты де Лагарди, а он не заплатил перед боем. И те перешли на сторону противника. замечательный эпизод Клушинская битва, когда Дмитрий Иванович убегал для того, чтобы дать возможность главнокомандующему спасти свою жизнь. Весь обоз перед наступающими поляками разложили меха, серебряные кубки, все, чтобы они начали грабить и не преследовали главнокомандующего, чтобы он спасся. Это вот такой вот эпизод очень интересный, можно сказать, отвлечь внимание. Несколько раз называли имя Скопина-Шуйского. Это был молодой племянник, которого... Он там четвероюродный был племянник. Да. Не в буквальном смысле племянник. Да, да, да. Угу. Но как можно прокомментировать идею о том, что он мог стать, или мог быть выкрикнут, или мог стать одним из претендентов на престол? Шансы велики. В связи с бездетностью Василия и непопулярностью. Шансы велики, потому что он тоже Рюрикович. Более того, ветвь Скопиных, Шуйских старше, вроде Шуйских. Но вот если посмотреть, и возможности были. Знаменитое посольство Прокофья Липунова, которое приехало в Александру Слободу, прислал людей с грамотой, что, мол, ну что там, Василий Шуйский, от него проку никакого, он сидит в Москве заперт. Что это за царь? А за тебя мы все встанем, ты полководец. Более того, в войсках его вообще называли царем. Такая информация есть. Иностранцы очень серьезно обсуждали в своей переписке возможность воцарения Скопина-Шуйского. Это, кстати, одна из причин его гибели была. И Сигизмунд III направил ему письмо лично. И направили письмо, польский сенат направил Скопину-Шуйскому тоже, где он среди Боярской думы назван первым. Это означает, что в нем видели этого преемника. Не ответил Скопин ни на одно из этих писем. Посланцев, правда, помиловал Прокофья Липунова, но ход этому делу не дал. Здесь нужно посмотреть на самого Скопина. Возможности были, да, но это такая цельная натура. Он человек служивый изначально. Вот как раз из немногих тех, который ставил выше всего благ государства. Да. Не личное достижение целей. Потому что у него возможности были. Да. У него была возможность занять престол. Но это был бы не Скопин Шуйский. Это был бы другой человек. Он, кстати говоря, вот подобная же коллизия была уже при Дмитрии Ивановиче Пожарском. Этот Прокофий Липунов, который не мог уняться, он и к нему направил такую же делегацию. Да. Да. А Пожарский выдал его вместе с людьми и со всеми, вот те, которые прислали. А Скопин этого не сделал, потому что он знал, что их ждет гибель, они у него просили пощады, и знал, что они не по собственной инициативе поехали, Прокофий Липунов посылал. То есть это человек, который имел шанс, но не воспользовался им, потому что главная задача была служилой. Служба государству, во имя государства. Поэтому народ его так и почитал. Не видел в нем вот этой личной корысти, которая стала так востребована в смутное время. Урвать как можно больше. Мы переходим к самой трагической части вот и в жизни, и в царствовании царя Василия Шуйского. То есть он фактически упустил власть, можно сказать. Ну, упустил власть. Все было закономерно. Если с одной стороны, у государя нет опоры на аппарат, если у него нет надежного войска. Если ему не верят. Да, если у него нет военных побед. Вот представь себе, остался бы жив Скопин-Шуйский. Последняя надежда. Как написал Карамзин, со Скопиным-Шуйским Василий хоронил свое державство. Все. Смерть Скопина – это фактически падение Василия Шуйского. Если бы он остался жив, и была бы победа, а Скопин дальше собирался на Смоленск. Победил Сигизмунд, потому что он себя очень нетвердо чувствовал под Смоленском. Все письма жене, которые писал Сигизмунд, который там стал, его полководцы писали, не Сигизмунд, а полководцы, о том, что стоим, так взять-то мы ничего не можем, потому как у нас сил нет для этого. Вполне возможно, что Скопин-Шуйский там бы выиграл, и, наверное, бы Шуйский бы Василий удержался бы еще какое-то время на престоле. Потому что военные победы очень поддерживают правителя. Это понятно. Зачем его менять, если... А здесь поражение за поражением, Клушинская битва, вот, про которую мы говорили. И уже всякая лыка в строку. Уже и все. Тогда, а дальше не подыскать ли нам другого правителя? Дальше это семибоярщина. Ну, само свержение Шуйского, опять же, о чем говорит... Ближайшее окружение пришло, те же бояре, Те же самые. Это все тот же круг. Да. Их узкий. Это те же самые фамилии. Мстиславский, Воротынский, Голицын. От власти отставили и насильное пострижение монахи. Причем вплоть до того, что Шуйский отказывается. И он, и его жена не произносили. Да, вместо него произносит Тюфякин. Князь Тюфякин клятву произносит. Гермогены говорят, вот Тюфякин и есть инок. Да. А он истинный государь. Не признавал иночество Василия Шуйского. Поскольку уже события, как говорится, как снежный ком с горы покатились. Потому что дальше же вообще в разнос пошло. Там вплоть до того, что претенденты пошли. Сам Сигизмунд. Под Смоленском, да. Сын его, королевич Владислав. Лжедмитрий II, который еще жив. Да, потом после смерти Лжедмитрия II, младенец, Ивашка, сын Марины Мнишек, варенок. Ивашка, да. То есть здесь полная уже вакханалия пошла. И что получается? Вот он, Василий Шуйский. Он не может ни на кого опереться. Денежные заначки не помогают. Куда их денешь? Хотя даже на порчу монеты он шел. Да. Такой кратковременный был момент, но даже на порчу монеты, чтобы пополнить казну. А что оставалось делать? Да. То есть насильное пострижение в монахи и закономерный этап оказывается в польском плену. Но это самое, конечно, ужасное, да, потому что больше ни один свергнутый монарх не претерпел столько унижения. Но здесь, так сказать, активная линия польского короля в том, чтобы убрать... А кто ему сдал? А сдали свои бояре. Свои могли бояре. Бы не делать этого, могли бы сослать в Кирилло-Белозерский монастырь. Но его как бы сослали, ее же все-таки поляки взяли в Иосифо-Волоцком монастыре. Нет, могли сослать на север, на Соловки. Очень серьезно обсуждал, ссылать его на Соловки или нет. Но в данном случае вот мы говорим о том, что вот это клятва преступления к выгоде своей личной, оно шло по нарастающей. Понадобилось отступить от клятвы, которая... То есть ты считаешь, он породил эту ситуацию? Он породил ситуацию, оказался ее жертвой, закономерной жертвой. Настаивает польский король, что не нужен на территории России нам Василий Шуйский. Не нужен законный государь. Более того, не нужны его братья, которые, да, в принципе, могут наследовать престол, значит, всех отправим в Польшу. И унижение в Польше, уж то, что ему пришлось перетерпеть... Им всем троим. Им всем троим. Дмитрию, Ивану. Да, с непокрытыми головами, то есть заломали... Целовать руку Сигизмунду. Шапки, целовать руку польскому королю. Да, а потом сбылась польская мечта. А потом сидеть в темнице... Да, и умереть странной смертью. Мне очень нравится, некоторые следователи пишут, доказательств насильственной смерти нет, они умерли с разницей в 2-3 дня. Все. За исключением младшего. Да, значит, но который не претендовал. Который да, как умер раз... Василий, значит, Дмитрий, жена Дмитрия, вот дочь Малюты Скуратова. Они все умерли с разницей там несколько дней. Это все в Польше в замках происходило. Да, да. Да. Ну, замок, темница, надвратное там помещение над вратами. Ну, очень, в тюрьме да, просто. Такой, да. По сути, тюремная камера. И умерли, и уже не нужны никому. Печальный итог. А где похоронен Василий? В Архангельском соборе в 1635 году. Его перевезли, да. Его перевезли. Как царь русский, он должен покоиться там, где все правители. Его перевезли в Архангельский собор, вот как раз, когда обмен посольствами, по-моему, был. Да, тогда его... И он захоронен... Когда итоги Смоленской войны были, то одно из условий было... И он захоронен в Архангельском соборе. То есть Михаил Романов и его окружение, они оказались более... христиански настроенными, вообще более христолюбивыми, чем вот все эти предшественники, которые сдали его. То есть окружение Василия Шуйского, это ведь те, кто был, это все первые лица Боярской думы. Кто его сдавал? Семибоярщина, это же кто такие? Это его ближайшее окружение. Вот они его сдали Сигизмунду. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.